Глава шестая. Они ехали по крутым улочкам, по дороге, поднимающейся бесконечной лентой к холмам, над Хэмпстедской пустошью. Полицейская машина обогнула большую лужу с радужными разводами и начала спускаться. По контрасту с обширной холмистой пустошью, дома слева от дороги казались плоскими серыми коробками. Деревья, еще только подернутые зеленоватой дымкой, на расстоянии выглядели призрачными. Под ними вились утоптанные темные тропинки, там и сам огибающие овраги и ямы. Резкий порыв ветра взметнул в воздух выброшенную газету. Мужчины на миг ощутили себя на вершине мира, под небом, освещенным неярким солнечным светом. Даже воздух здесь был не такой, как в Лондоне. Мастерс повернул налево к дому Шумана. Его попутчик никак не мог успокоиться. «Не хочу показаться назойливым», — сказал Сандерс. «Но я был бы очень вам признателен, если бы вы хотя бы намекнули. Четверо часов, негашенная известь и фосфор, детали будильника, а теперь еще рука манекена. Скажите откровенно, как мужчина мужчине, есть ли у вас соображения по поводу всей этой путаницы?» Старший инспектор хохотнул. «Только между нами, сэр». «Есть», — признался он. «Более того, я намерен сегодня заскочить к сэру Генри Мэривейлу. Вы с ним знакомы?» «Я видел его. Присутствовал на суде, когда он защищал обвиняемого в убийстве. Но зачем вам встречаться с ним?» «А, в том деле сэр Генри преуспел», — признался Мастерс. «Хотя и утер нам нос. Мне страшно хочется увидеть его, потому что в нашем нынешнем деле он без моей помощи не разберется. И просто взбесится. А я должен доказать ему, что не лыком шит». «И еще одно, инспектор. Почему вас так заинтересовала картина, которая висела в передней миссис Синклер?» Мастерс посерьезнел. «Признаться, я не знаток живописи. Предметы искусства — это немного не мое. Но в полицейской работе я разбираюсь досконально, а моя женушка пару раз водила меня в Национальную галерею для общего развития. Не знаю, заметили ли вы, но в гостиной миссис Синклер на стене напротив камина висела еще одна картина. Девушка в голландском чепчике». «Не заметил. Там было темновато». «Возможно, это нарочно. Так или иначе, готов поклясться, что видел точно такую же картину в Национальной галерее. И написал ее старина Рембрандт. Я запомнил его имя», — признался Мастерс. «Потому что этого художника ценят буквально все. Обыкновенно, если мне нравится какая-то картина, кто-то говорит, что это мазня и что у меня буржуазный вкус. С Рембрандтом не так. Вот почему я его запомнил». Сандерс долго изучал инспектора. «Вероятно, в мире существует множество копий Рембрандта», — сказал он. «Неужели вы думаете, что миссис Синклер торгует подделками?» В голосе Сандерса помимо его воли прозвучало разочарование. «О, нет, господи, нет!» — искренне ответил инспектор. «Если миссис Бонита ради Синклер хотя бы наполовину такая умная, как я ее считаю, она никогда не опустится до этого. Это очередная уловка, доктор. Вам понравится. Вот его дом, кажется». Они вышли из машины у невысокой стены, отгораживающей дом от дороги. Бернард Шуман жил в солидном респектабельном викторианском доме на две семьи, выстроенном из серого кирпича и облицованном по углам и вокруг окон белым камнем. Когда они направлялись по тропинке к крыльцу, кто-то наблюдал за ними из эркера. Мрачная пожилая женщина в платье экономки провела их в душную прихожую, отмахнувшись от визитки Мастерса. «Я знаю, кто вы такой», — сказала она. «Будь на то моя воля, я бы вас не впустила. Доктор не велел. Но он непременно хочет вас видеть. Сюда!» В гостиной перед ярко пылающим угольным камином стоял старинный диван, набитый конским волосом. На диване, придвинутом к камину, высоко на подушках лежал Шуман в пижаме, укрытый одеялом. Он вполне соответствовал этой комнате с высоким потолком и эркером, до отказа набитой безделушками 60-летней давности. Шерстяная пижамная куртка Шумана была застегнута до самой шеи. Тонкое лицо с узкими темными бровями и неглубокими носогубными складками делало его немного похожим на священнослужителя или государственного деятеля. Это впечатление почти не портили жесткие сидеющие волосы. Честные голубые глаза излучали тревогу. Тонкие нежные руки покоились на книге, лежащей на коленях. Однако в этой комнате Сандерс ощутил атмосферу, даже культуру, много древнее викторианской. Среди обычных безделиц он увидел высокий стеклянный шкаф с необычными предметами. Голубыми погребальными сосудами, отполированными до блеска статуэтками, глиняными клеемами, глазурованными скарабеями для перстней и подвесок. А в углу между окнами стоял саркофаг высотой примерно 7 футов. «Прошу вас, садитесь, джентльмены». Шуман сопроводил свои слова почти подобострастным жестом. Его голос соответствовал внешности, поначалу звучал хрипло. «Я вас ждал. Насколько я понимаю, вы хотите спросить про будильник?» В его речи не чувствовалось ни удивления, ни явного замешательства, хотя он постоянно прочищал горло. «Совершенно верно, мистер Шуман», — ответил Мастерс, также не выказав удивления. «А откуда вы об этом узнали?» Мистер Шуман улыбнулся. «Мне позвонил сэр Деннис Блайстон. Он сел поудобнее на диване. Позвольте мне откровенно высказать нашу позицию. Я знаю, вы не хотели, чтобы мы общались друг с другом, и, полагаю, вы по-своему правы. Но поймите и нашу точку зрения. Мы даже больше, чем вы, желаем узнать, что же произошло. Это вполне естественно. Можно задать вам прямой вопрос? Вы, наверное, подозреваете, что мы сговорились и сочинили историю, которая должна ввести вас в заблуждение?» Мастерс покачал головой. «Если не возражаете, сэр, задавать вопросы буду я». «Как вам угодно», — вежливо ответил Шуман. «Но скажу наперед. Мне нечего добавить к тому, что сообщили мои друзья. Они сказали вам правду, чистую правду». «Давайте по порядку», — предложил Мастерс. «Прежде всего, раз уж вы сами упомянули о будильнике, что скажете о нем? Можете объяснить, что вы с ним делали?» «Я ничего с ним не делал». «Ничего не делали?» «Я прежде никогда его не видел». Похоже, у Шумана опять запершило в горле. Откашлявшись, он одарил инспектора грустной и обаятельной улыбкой. «Очень жаль, сэр», — сказал Мастерс. «Я надеялся услышать от вас какое-то разумное объяснение. У миссис Синклера и сэра Блайтона такие объяснения нашлись». «Не сомневаюсь. Я отвечаю только за себя». «Значит, вы больше не говорите от имени всех». «Ну что, скажите на милость?» — с неподдельной искренностью произнес Шуман. «Мне ответить на это?» «Даю вам слово. Никакой выдуманной истории не было. В противном случае я припас бы для вас какую-нибудь ложь». «Как, по-вашему, попали к вам в карман детали от будильника?» «Не имею понятия. Вероятно, кто-то их подложил». «Пока вы были без сознания?» «В таком случае вы полагаете, что другие предметы, обнаруженные в карманах сэра Денниса и сумочки миссис Синклер, тоже кто-то подложил туда, пока они находились без сознания?» «Ни в коем случае. Я нисколько не сомневаюсь, что эти люди говорят правду». Мастерс долго расспрашивал Шумана обо всех эпизодах прошлой ночи. Рассказ старика почти не отличался от показаний двух других свидетелей. От монотонного голоса Шумана внимание Сандерса начало рассеиваться. Его особое внимание привлекал большой саркофаг, стоявший в нише между окнами. За ними сгущались сумерки, и поблекшие от времени рисунки на саркофаге как будто растворились в тенях. Черную поверхность саркофага пересекали красные ленты, исписанные иероглифами. На месте лица — позолоченная маска, на груди со скрещенными руками изображен гриф. Перед саркофагом, немного правее, стоял викторианский треножник с медным горшком, однако растения в нем не было. По какой-то непонятной ассоциации Сандерсу почудился аромат благовоний, но он решил, что обоняние его обманывает. «Могу лишь повторить», — не выказывая ни малейшего нетерпения, продолжал Шуман, «что для нашей встречи в квартире Хэя не было никакого скрытого повода, по крайней мере, повода, о котором нам было бы известно». «О котором вам было бы известно?» «Если хотите, о котором мне было бы известно. Я даже не знал, кто еще приглашен». «В котором часу вы явились к Хэю?» «Примерно без четверти 11». «Мистер Хэй был уже там?» «Да, он сказал, что только что пришел». «Как он... держался, сэр?» «Как себя вел?» «Ругал сторожа Тимоти Риордана за то, что тот толком не прибрался в квартире». «Он просил, чтобы Риордан сделал это перед приходом гостей». Шуман улыбнулся. В остальном мистер Хэй был в прекрасном настроении, даже пошутил пару раз по поводу драконов. Мастерс прищурился. «Что-что? Драконов, сэр?» Атмосфера в комнате как будто накалялась. На секунду доктор Сандерс почувствовал, что хозяин дома пытается сказать им что-то важное. Но, видимо, тот передумал. «Пожалуй...» — неубедительно сказал он. «Он, вероятно, имел в виду Тимоти. Но о чем вы хотели меня спросить? Я жду». «Когда вы вчера вечером поднимались наверх к Хэю, мистер Шуман, ваша контора была открыта? Там кто-то еще работал?» «Нет, разумеется, нет». Мастерс подался вперед. «Тем не менее, вам известно, что в вашей конторе вчера вечером был мужчина. Он назвался Фергюсоном, вашим служащим. Он знает вас по имени, он опознал вас и чувствовал себя как дома. К примеру, мыл там руки». Пока Шуман слушал инспектора, его лицо темнело, как небо за окном. Он рывком сел на диване, всплеснув тонкими руками, закрытыми викторианской пижамой. Голос его был едва слышен. «Сэр, вы что, с ума сошли?» «Конечно», — сказал Мастерс. «Нам известно, что такого человека не существует. Видимо, я не совсем вас понял», — вмешался Шуман. «Такой человек, разумеется, существует». Впервые Мастерс был совершенно ошарашен и едва не свалился со стула. Заявление Шумана явилось для него полной неожиданностью. «Так, вы хотите сказать, что у вас есть клерк по фамилии Фергюсон?» «Не в настоящее время, и от этого все весьма необычно. Но он, или мужчина, которого вы описываете, действительно работал у меня 8 или 10 лет назад. Потом кое-что случилось, и он ушел. Я думал, он умер». «Вы, конечно же, шутите!» Уставившись в одну точку, Мастерс приводил в порядок мысли. «Отлично. Это многое объясняет», — пробормотал старший инспектор. «Почему ему все было знакомо? Почему он знал про вас и даже то, как ему удалось проникнуть в запертую контору? Но это все же не объясняет того, как он вышел». «Вышел?» — переспросил Шуман. «Именно, сэр. После того, как мы туда приехали, Фергюсон исчез из здания, запертого с парадного и черного входа. Как ему удалось выбраться?» Выражение лица Шумана стало еще более отстраненным. Веки слегка дрогнули. Сандерс подметил однажды подобное выражение на лице члена парламента, пытавшегося решить сложную проблему и не ударить в грязь лицом. «Боюсь, «Я не смогу ответить вам». Шуман слегка развеселился. «Тот Фергюсон, которого я знал, волшебником не был». Мастерс почуял увертку и как терьер взял след. «Может и нет, сэр. Но вы сказали, что у вас в конторе тогда что-то случилось, и Фергюсон ушел. В чем было дело?» «Не думаю, что это вам интересно». «Мне интересно все, что касается Фергюсона, сэр», — сурово заметил Мастерс. «Если выясню, кто он такой, чего хочет и как связан с данным делом, я окажусь гораздо ближе к разгадке. Прошу вас, расскажите о нем то, что вам известно». «Он скрылся с чужими деньгами». Шуман презрительно поморщился. «Вы не подали на него в суд?» «Нет, он уехал за границу. Не имею ни малейшего представления о том, что он делал здесь прошлым вечером и какова была его цель». Шуман прищурился. «Я знаю, не было ни ограбления, ни нарушения порядка, поскольку утром я разговаривал с моим старшим клерком. Совершенно абсурдное дело. Полное безумие. Подумать только. Компания собирается на обычный званый вечер». Он говорил с трудом. Вероятно, виной тому была сухость в горле. «Нас отравили. Беднягу Хэйс закололи. Какие-то странные предметы подложили нам... мне в карман. Бывший служащий проник в мою контору. Ничего не украл, ничего не испортил. Затеял только бессмысленный маскарад. Потом этот служащий, если вам верить, исчез через запертые двери. Я должен вам верить, поскольку верю собственным глазам и ушам. Но интересно узнать, как вы объясняете его появление. Кстати, Фергюсон говорил что-нибудь обо мне?» Мастерс подался к Шуману и впился в него взглядом. «Да, сэр, он сказал две вещи. Он сказал, что египетское правительство наградило вас орденом за то, что вы воспроизвели процесс бальзамирования времен 19-й династии, что бы это ни значило. И еще он назвал вас преступником». «Первое утверждение верно. Второе... нет». Воцарилось молчание. «Разве вам нечего добавить, сэр?» — допытывался Мастерс. «Ничего такого, что оправдало бы, вся моя жизнь меня оправдывает», — тихо проговорил Шуман. «По-моему, моя жизнь очень выигрывает по сравнению с жизнью сбежавшего вора, которого я не привлек к суду и который не посмел повторить мне в лицо свои обвинения». Доктор Сандерс подумал, что редко ему приходилось слышать более убедительную речь. Но было что-то еще. Шуман опустил голову. Чувствовалось, что он снова борется с желанием сообщить что-то важное. И мастер сделал ход, за который сэр Генри Мэривейл не похвалил бы его. «Мистер Шуман», — сказал он, — «кто убил Хэя?» «Не знаю», — отмахнулся Шуман и продолжал с безразличным видом. «Атропин — интересное вещество. Утром я изучал его свойства. Прошлой ночью у меня был опыт с галлюцинациями, которые он вызывает. Сидя ночью за столом, я видел напротив настенные фрески и книги в ярких обложках, лежавшие на каминной полке. В какой-то момент мне показалось, будто фрески оживают, и названия книг начинают ярко светиться, и это было уморительно. По комнате стали ходить туда-сюда какие-то фигуры. Мистер Шуман!» — не унимался Мастерс. «Кто убил Хэя?» «Не знаю!» — сердито огрызнулся хозяин дома. Мастерс на время успокоился. «Допустим. Теперь поговорим об отравлении. Должен признаться, ваша история согласуется с прочим. Высказывалось предположение, что кто-то посторонний мог пронести в квартиру чуточку атропина и накапать его в стаканы, пока они стояли в гостиной без присмотра. Вы согласны? Нет, сэр. Стаканы были совершенно чистыми. Я это заметил позже, когда Хэй разливал коктейли. Хм. Удовлетворенно хмыкнул Мастерс. Тогда каким образом атропин попал в напитки? Впервые за время разговора на лице Шумана отразилась досада. Он прикрыл глаза рукой. «Друг мой, я не настолько изобретателен, чтобы придумать какое-нибудь заумное объяснение. По моему скромному разумению, ответ кажется таким простым, что мне непонятны ваши затруднения. Значит, вы отрицаете, что за 3-4 минуты паузы невозможно было подмешать яд? Почему? Просто потому, что вы позже не обнаружили атропина в шейкере? Но, предположим, злоумышленник проник в квартиру и подмешал в яд в шейкер, а также в хайбол сэра Денниса Блайстона. Мы выпиваем напитки и отключаемся. У злоумышленника развязаны руки, и он совершает все, что было задумано. Едва ли можно это отрицать. Ведь он вынул из стойки тот зонтик со встроенным клинком и заколол Хэя. Что могло помешать ему ополоснуть шейкер, затем наполовину заполнить его безвредным коктейлем и оставить там, где вы его обнаружили? Между тем вы предположили, что атропин добавили в каждый стакан по отдельности. Поэтому подозрение пало на одного из нас. Если бы мы по счастливому стечению обстоятельств не были свидетелями приготовления напитков, то, пожалуй, могли бы заподозрить друг друга. Шуман говорил с таким напором и энергией, что даже закашлялся. В конце речи вид у него был встревоженный. «Вы, конечно же, подумали об этом?» — спросил он. «О, да, сэр. Я об этом подумал», — хмуро произнес Мастерс. «Независимо от того, верю ли я в это». «Значит, вы обвиняете Фергюсона в убийстве?» «Вовсе нет. Я намного снисходительнее Фергюсона». Тучи над пустошью за окнами сгустились и совсем стемнело. Роспись на саркофаге стала едва различимой. Потускнела также мебель, потускнели шторы и даже медный горшок на треножнике. Мастер сделал в блокноте последнюю запись. «Только еще один вопрос», — сказал он, — «и на этом пока закончим. Мне бы хотелось получить подробное описание внешности Фергюсона, каким вы его помните, а также его адрес, привычки, куда он уехал, все о нем. Смею надеяться, вы располагаете такой информацией». «Не сейчас. Я видел его лет 8, а то и 10 назад. Я сам пока не в форме. Но, пожалуй, сумею подробно описать его. Фергюсон. Я все о нем расскажу. Я заинтересован в этом не меньше вашего. Видите ли, я считал, что он умер». «Умер?» «Ближе к вечеру я пришлю вам подробности, сэр», — повторил Шуман с усилием, поднявшись с дивана и выпрямившись. «А пока прошу меня извинить». Сандерс не мог понять причину столь резкой перемены, если только у Шумана не иссякли силы. Лицо старика побледнело. Он стоял, завернувшись в одеяло, и оказался меньше ростом, чем они полагали, но более аристократичным. Мастерс пожал протянутую ему руку. Выходя из гостиной, Сандерс почувствовал на себе взгляды Шумана и пустых глаз, нарисованных на саркофаге. Даже невозмутимый старший инспектор Мастерс, оглянувшись назад, немного смутился. «Что-то не так?» — осведомился Сандерс. Инспектор что-то проворчал, всплеснув руками, а, выйдя из дома, глубоко вздохнул, словно ему не хватало воздуха. «Версия! Новая версия! Если я услышу еще хоть одну!» Он толкнул ворота, и тут перед ним предстала некая персона, стоявшая за воротами и курившая сигарету. «Прошу вас, не надо так», — обратилась к нему Марсия Блайстон. «Я все утро слежу за вами, и теперь вам придется меня выслушать. Я знаю, кто убил мистера Хэя и как яд попал в напитки». Мастерс в недоумении воззрился на девушку. Доктор Сандерс впервые увидел Марсию при свете дня. Она казалась более крепкой и жизнерадостной по сравнению с той испуганной девушкой, которую он встретил прошлым вечером. Ее карие глаза сияли от радостного возбуждения, на щеках появился румянец, а на голове был повязан яркий шарф. «И вы туда же, мисс?» — удивился старший инспектор. «Что вы здесь делаете?» «Я приехала на такси», — объяснила она. «Но отпустила его. Боюсь, вам придется подбросить меня домой в вашей черной мэри, полицейской машине или как там вы ее называете». «Добрый день, доктор». «Перестаньте, мисс. Боюсь, вы же не оставите меня на дороге». «Конечно, не оставим», — резко проговорил Сандерс. «Боже правый, где ваша галантность, старший инспектор? Девушка не может идти домой пешком. А если она располагает ценными сведениями, что ж, мисс, мы, разумеется, отвезем вас домой. Но что касается новых теорий и домыслов...» В голосе Мастерса появились отеческие нотки. «Это не домыслы», — спокойно ответила Марсия. «Это факты. Или, по меньшей мере, некоторые из них», — уточнила она. «Не возражаете, если я сяду с вами на переднее сиденье, чтобы все объяснить?» Она выбросила сигарету и села в машину рядом с инспектором, положив себе на колени большую папку для эскизов. Сандерс забрался на заднее сиденье, надеясь, что инспектор не заметил его ухмылку. Машина резко рванула с места и покатила вниз по извилистой дороге, которая вела по обрывистому краю пустоши. «Отлично, мисс», — начал Мастерс. «Послушаем вас. Наверное, вы собирались сказать, что атропин подмешали в шейкер, и убийца после ополоснул его». «Нет, конечно, нет», — явно удивившись, ответила Марсия. «Все гораздо хитроумней». «Убийца так и есть», — вздохнул Мастерс. «По правде говоря, этого я и боялся. Но давайте по порядку. Кто же ваш убийца?» Девушка осторожно открыла папку и положила ее на руль, к явному неудовольствию Мастерса, привыкшего держаться за него двумя руками. Но он все же рискнул взглянуть. На листе бумаги Марсия сделала великолепный карандашный набросок «Бониты Синклер». Заглядывая сзади, Сандерс заметил, что художница подчеркнула характерные черты женщины. Продолговатые мягкие линии тела и гладкое одухотворенное лицо, на котором застыло выражение несколько преувеличенной тоски. Марсия бесцеремонно бросила. «Вот она, шлюшка!» «Мисс!» — проревел старший инспектор. «Прошу, уберите эту штуку с...» «И все же, почему вы решили, что она убийца?» «Она убила своего мужа», — заявила Марсия. «И у меня есть улики против нее». Относительно того, что случилось потом, Мастерс по сей день утверждает, что девушка, пребывая в состоянии лихорадочного возбуждения, прижала рисунок к рулю и в то же время случайно наступила инспектору на ногу. Полицейская машина рванула, как реактивный снаряд по изгибу дороги, спускающейся с холма. Однако Марсия утверждает, что ничего не случилось бы, если бы другое транспортное средство, которое можно было назвать таковым лишь с натяжкой, находилось на своей стороне дороги. Им навстречу с громким скрипом величественно поднималась в гору тележка, доверху нагруженная фруктами. Толкавшего тележку человека почти невозможно было разглядеть из-за пирамиды апельсинов, яблок, лимонов, бразильских орехов, слив венгерок и бананов. Но за миг до столкновения раздался его отчаянный вой. Резко крутанув руль, Мастерс избежал лобового столкновения. А иначе он со всего маху врезался бы в тележку, как в бильярдный шар. После сильного удара тележка завертелась, остановилась на месте и покачнулась, как танцор. Во все стороны фонтаном брызнули апельсины, яблоки, лимоны, бразильские орехи, сливы, венгерки и бананы. Человек, толкавший тележку, не попал под нее, но свалился в канаву. Оказавшись под лавиной апельсинов, яблок, лимонов, бразильских орехов, слив венгерок и бананов. Подпрыгнув на сломанном колесе, тележка кокетливо перевернулась вверх дном и застыла на месте. Человек, толкавший ее, вел себя по-другому. Пылая гневом, он с трудом поднялся, и только тогда пассажиры автомобиля с удивлением увидели, что это дородный мужчина в пестром купальном халате, шортах и с очками на лице. «Какого лешего вы творите?» — прорычал знакомый голос, вспугнув стаю птиц с веток деревьев. «Вы же пытались убить меня, вот что!» «Ох, дайте отдышаться! Погодите, доберусь я до вас!» Из канавы показалось злобное красное лицо сэра Генри Мэривейла со сползшими на нос очками, до неузнаваемости искаженное гневом.